все, без тебя не да. Хочу тебе забыть навсегда, и даже под пистолетом. Я найду тебя, я найду тебя. Ведь без тебя дико мне да. Ты просто подойди ко мне да. Я знаю, будет наше это лето. Ведь ты моя, ведь ты моя. Все, без тебя не дай. Лечу к тебе, словно победа. И даже батулом пистолета. Я найду тебя, я найду тебя. Все! Видишь нежные грудя. Тут как жили нас живут. Дозу плачет, как дитя. Если ты найдешь на вине, останови это мучение. В тот миг, когда я потерял тебя, там вдали падала она. Падала она. Все вместе! Все. Я найду тебя, я найду тебя. Ведь без тебя дико мне да. Ты просто подойди ко мне да. Я знаю, будет наше это лето. Ведь ты моя, ведь ты моя. Все без тебя не да. Лечу к тебе я словно комета. И даже в батулом пистолета. Без тебя не так, без тебя.